«Хрен, тебе такое не по силам», — говорил Декстер. «Декстер, видимо, под каким-то влиянием симбиота, нужно его обезвредить до выяснения обстоятельств», — говорил Битмен. «Согласен, судя по его силе, лучше так и поступить», — согласился Супермен. «Когда он будет без сознания, положим его в капсулу, где наш железный парень прохлаждался», — говорил зеленый фонарь, посмотрев на Супермена. «Эй, мы не давали разрешения», — крикнула Хила, резко встав и посмотрев на героев. «Мисс, ваш сын, возможно, захвачен симбиотом, может, сам темный бог внутри него. Это для его же блага, у меня даже нет уверенности, что мы с ним справимся, все сейчас уставшие и измотанные, однако мы должны остановить Декстера, он явно опасен», — говорил Фьюри. «Терра, ну хоть ты скажи», — крикнула Хила на Тераксия, но та, лишь прикусив губу, смотрела на Декстера. «Терра», — вновь позвала ее Хила, вот только лицо у той было поникшим. «Хорошо», — согласилась Тераксия, сжав кулаки настолько, что ногти впивались в кожу до крови. «Терра, это же наш сынок», — кричала на нее Хила в шоке. «И лучше, чтобы он оставался в таком состоянии. Если знаешь способ привести его в чувство, говори. Говори сейчас же», — кричала на ней Тераксия, но Хила лишь молча прикусила губу и опустила голову. «Сделаем это как можно нежно, чтобы ничего особо не повредить», — говорила Тераксия. «Тогда приступим. Директор, попрошу вас позаботиться о выживших вокруг», — говорил Супермен Фьюри. «Об этом не беспокойся», — сказал Ник, направляясь к шаттлам вместе со своими людьми. «Мы с вами», — сказал Капитан Америка, а за ним были и остальные Мстители. «Нам сейчас нужны все силы», — говорил Супермен, кивая ему, и все герои, которые смогли прийти сюда, начали идти к Декстеру. «Думаете, у вас получится схватить меня?» — спросил Декстер у Супермена, склонив голову на бок. «Хоть мы сейчас не в лучшей форме, но думаю, таким количеством справимся», — говорил Супермен. «Правда, что ли?» — произнес Декстер, и тут позади него начал распространяться черный туман. Постепенно он начал принимать форму гуманоидных существ. Полностью приняв свою форму, они чуть вышли из-за спины Декстера и, уставившись на героев, резко раскрыли свои пасти. «Ра-а-а-а!» — прокричали они, вставая в позу и заслоняя своего хозяина своими телами. «Вот ведь бздец!» — произнес Тони. «Вперед!» — крикнул Супермен, и все герои и мутанты ринулись к Декстеру. Тот же, в свою очередь, взмахнул рукой, и армия существ из черного тумана ринулись на толпу людей, и завязалась битва. Бам-бум-бах! Во время этого сражения Супермену и его сестрам удалось прорваться к Декстеру, тот взлетел вверх и начал отбиваться от их атак, и начиная контратаковать. Сначала было легко, но потом к ним начали присоединяться другие: Тераксия с Хилой, Зеленый Фонарь, Киборг, даже Капитан Марвел. Постепенно Декстеру становилось тяжко, рана давала о себе знать, а что-то внутри него не позволяло убивать этих людей, в какой-то момент он даже начинал пропускать удары. Его зажимали все сильнее, а он лишь отбивался, не используя смертельные приемы, отчего злость вновь подступала, и вот в какой-то момент он что-то увидел на земле. Бам! Выпустив из своего тела ударную волну, что раскидала героев, Декстер приземлился рядом с некромечом, воткнутым в землю. «Декстер, стой!» — прокричали Мстители с Лигой Справедливости, попытавшись остановить Декстера. Однако тот не стал их слушать и взял в руки некромеч. Бам! Мощный поток энергии раскидал в стороны героев, и даже на секунду существа из тумана начали растворяться, но все быстро вернулось в норму. Меч в руках Декстера стал менять свою форму, становясь все больше, и из него сочилась аура красного цвета, сливаясь с силой Декстера. «Второй раунд», — произнес Декстер, держа в одной руке некромеч, а во второй — косу. Бам! Одним взмахом некромечом он создал мощный поток энергии, от которого героям пришлось уворачиваться, блокировать его они точно не хотели. Как только герои разделились, Декстер появился позади Супермена и одним ударом косой отправил его под землю. Сестры Криптонца тут же подлетели, но Декстер направил на них некромеч, который отрастил щупальца и, схватив их, оправил к братцу. «Тебе не говорили, что с девушками нужно быть вежливым?» — спрашивала Капитан Марвел, оказавшись за спиной Декстера и схватив его. «Вы даже не представляете себя, насколько я сейчас вежлив», — говорил Декстер. Тут же некромеч ярко заискрился красными молниями, причиняя сильную боль Капитану Марвел, отчего та крикнула и отпустила Декстера, и только он хотел врезать ей, как подоспели Тераксия с Хилой, и ему пришлось отбиваться от них. Тем временем, недалеко от битвы, облокотившись плечом на стену полуразрушенного здания, стоял красивый мужчина с длинными волосами и чистой одеждой, что было странно. Он смотрел за битвой, но в основном наблюдал за Декстером. В какой-то момент их глаза встретились, и глаза мужчины загорелись зеленым цветом. В огромном пустом зале на каменном троне сидел мальчик лет 7 и разглядывал окружение. Он не помнил, кто он, зачем он здесь и что ему теперь делать. Внезапно в тронном зале послышались шаги, и мальчик посмотрел в проход и увидел странного пришельца с бронзовой кожей, отростками на голове и зеленым камнем во лбу. Его глаза светились зеленым светом, и он с доброй улыбкой смотрел на мальчика. «Дядя, а вы кто?» – спросил светловолосый мальчик. Пришелец не ответил, а продолжал идти медленным шагом к мальчику, задавая ритм своим шагам. «Если ты хочешь войны, то расти солдат, чтобы прийти в этот мир и навсегда покинуть тюрьму, ты должен прожить убивая, и в этом твоя судьба», – начал петь пришелец с горькой улыбкой, смотря на мальчика. «Никто это дело не сделает лучше тебя. За тебя», – пел пришелец, создавая у себя в руке меч из зеленых молний и ринулся на мальчика. Мальчик испугался и поднял руки вверх, защищая лицо, но тут из его тела вырвался черный туман. «Пой песню, пой, Ктан, пусть нам смотрит вслед могильные цветы, пой, брат мой, в небесах на коне, пой песню, пой, Ктан, она не нова, пророчеству 3000 лет, пусть вдовий плач звенит в вышине», – пел пришелец, махая мечом, но черный туман хорошо защищал мальчика. Но в какой-то момент пришелец, махая мечом, ударил ногой по туману, тот обернул мальчика в сферу и по инерции вылетел за пределы дворца, проламывая стены. Не мудрено то, что в душах у них темно, нет света в сердцах, пленили того, кто вам нес добро, пел пришелец, выходя из проломанной дыры к мальчику. Октан в переводе с некрономики, это тот, кто приносит свет, этот свет выжигает всю мерзость на тысячи лет, тех, в ком добра нет, пел пришелец с улыбкой и вновь напал на мальчика. Однако, чем чаще пришелец нападал, тем быстрее мальчик переставал бояться его, казалось, что он совсем не хочет навредить ему, словно это была забавная игра. Хи-хи-хи, начал смеяться мальчик и просто прыгал, когда пришелец атаковал, ведь туман его защищал. Пой песню, пой, Ктан, пусть нам смотрит вслед могильные цветы, пой, князь мой, в небесах на коне, пой песню, пой, Ктан, она не нова, пророчеству 3000 лет, пусть вдовий плач звенит в вышине, пел пришелец, улыбаясь по-доброму мальчику. Если сначала это выглядело как злое нападение, то если бы кто-то посмотрел на этих двоих, сейчас казалось, что они весело играют. В это же время Декстер внезапно прекратил атаковать и упал на одно колено, опираясь на свое оружие. В голове у него начал твориться настоящий хаос, он просто не мог нормально сфокусироваться на бое. «Что это с ним?» – спросил Супермен, весь в ранах и синяках. «Какая разница? Это наш шанс!» – крикнул зеленый фонарь. «Он прав, нужно действовать, боеспособных осталось меньше половины, и если так продолжится, это он всех вырубит, а не мы его», – говорила капитан Марвел. Герои приглянулись между собой и, кивнув, побежали к Декстеру. «Не смейте!» – прокричал мощный голос с хрипотцой. Внезапно с неба посыпались темные лучи, герои начали уворачиваться и отступать от Декстера и, убежав достаточно далеко, посмотрели вверх. В воздухе они увидели разных пришельцев, одетых в темные костюмы, на руке у каждого из них было по черному кольцу, а возглавлял их странная мумия с косой в руке. После с неба начали спускаться несколько космических кораблей. Семейка Супермена благодаря своему зрению разглядела странных железных солдат, что были на борту, и что-то взгляд у них был нехороший. «Господи, да сколько раз на нашу планету будут нападать!» – жаловалась Пауэргерл. «Не смейте приближаться к нашему князю!» – кричала эта мумия, однако все чувствовали его мощь. «А-а-а-а-а-а!» Внезапно Декстер издал крик и резко взлетел вверх, покидая пределы планеты. Прибывшие пришельцы больше не стали обращать внимания на людей и быстро ринулись за Декстером. «Сынок!» – прокричали Тераксия с Хилой и попытались полететь за ним, но их раны были серьезны, Джин их как следует потрепала, а в совокупе с тем, как бил Декстер, как только они воспользовались своими силами и попытались взлететь, то вмиг потеряли сознание. «Терра!» – крикнул Ник, подбегая к ней, и проверил ее пульс и пульс Хилы. «Без сознания, отведите их к нашим медикам, хватит на сегодня сюрпризов», — говорил Ник, махая рукой своим людям и смотря в темное небо, которое заволокло тучи, и пошел дождь. Пока герои собирали остатки выживших и собирались на базу, в нескольких километрах от происшествия стоял человек в разрушенном здании, держа что-то в руках, закутанное тканью. Тут внезапно недалеко от него открылся портал, из которого вышел Дарксайд. «Ну вот я здесь, а не у тебя», — спросил с улыбкой Дарксайд у человека. «Конечно, уважаемый, вот», — говорил человек, раскрывая ткань, в которой были два камня бесконечности, камень силы и камень реальности. «Превосходно», — радостно сказал Дарксайд, забрав камни и вложив их в проемы на своей золотой перчатке. «Ммм, честно сказать, я был удивлен, когда со мной связался простой смертный, и сказал, что сможет добыть для меня камни, но то, что ты вообще вышел со мной на связь, доказывает твою работоспособность, а теперь я вижу сам результат, чего ты хочешь, смертный. Я сегодня добрый, проси, что хочешь», — говорил довольный Дарксайд, разглядывая уже три камня бесконечности в своем пользовании. «Просто, когда вы будете править всей вселенной, не забудьте о маленьком человеке, который помог вам», — говорил он, улыбаясь и потирая руки. «А ты довольно умен. Я запомню тебя», — сказал Дарксайд и, создав портал, исчез в нем. Когда Дарксайд ушел, человек повернулся и начал идти на выход, но с каждым его шагом походка и осанка начали меняться. Этот парень — отражение тех мыслей, что он годами копил в себе. Зритель просит продолжения, в последнее время его обсуждают везде. Мол, Ктан раздвоиться может, он может, начало шоу своему положит, пел мужчина с улыбкой, начиная жестикулировать руками. И опять в своей манере, он, стереотипы ломая, шокирует мир, да, он лучший в этой сфере. Весьма необычный сценический образ создал, пел человек, как внезапно в одной руке у него появилась трость, а в другой цилиндр. А я лишь знатный провокатор, провокатор. Смеется вселенная, и злится живой трибунал, дай жару. Пел мужчина, и его одежда и облик начали меняться. Эй, поверь, что твой успех, не сон. Мир с тобой смеется в унисон, в том, что ты за город, часть игры, часть твоей игры, пел мужчина, одев цилиндр на голову и начав кружиться, раскинув руки в сторону. Эй, поверь, что твой успех, не сон. Мир с тобой смеется в унисон, в том, что ты для многих, за город, лишь часть, часть твоей игры, пел под конец мужчина, приняв облик чумного доктора. И как только он прекратил кружиться, чумный доктор опустил свою трость и слегка опустил край цилиндра, при этом растворившись в воздухе. Снаружи же на руины города лился сильный ливень, и на самом высоком в городе полуразрушенном небоскребе стоял некто под проливным дождем, укутанный в потрепанный балахон. Это был старого Домини, который смотрел прямо в темные тучи, пока капли дождя падали ему на лицо. Мир менялся на глазах, зов тьмы в людских сердцах, посеял первобытный страх, посеял страх. Пел старый Домини, смотря на людей вдалеке. Самой смерти сын, из темных пришел глубин, то был судьбы недобрый знак, недобрый знак. Все прокладывали путь к нему сквозь иную суть, пел старый Домини, протягивая руки к небу, и исчез во вспышке света. Где-то в космосе на одной планете в баре сидел мальчик со светлыми волосами за барной стойкой и заказывал себе выпить. «Не часто тут у нас можно встретить людей», — говорил, улыбаясь, бармен, давая мальцу очередную рюмку с алкоголем для людей. Этим мальчиком был Декстер, который уже осушает не первую рюмку, а, чтобы алкоголь на него подействовал, он подавил свои силы. Ничего не отвечая бармену, он насушил рюмку и постучал ею по столу, намекая на еще одну стопку. Сам бармен был не человеком, но он мило улыбался Декстеру и абсолютно не оскорбился молчанием человека. «Судя по вашему виду, вы заблудились в самом себе. Понимаю, понимаю. У всех есть проблемы, но это не значит, что нет решений», — говорил, улыбаясь, бармен. Тут Декстер поднял лениво свой взгляд и посмотрел на бармена. «Хе-хе, молодой человек, я поведал много кого, и хоть раса у всех разная, однако глаза одинаковые, и поверьте, я знаю, о чем говорю. Не хотите спеть в караоке?» — спрашивал с улыбкой бармен у Декстера. Декстер же ему не ответил, а ударил слегка рюмкой по столу, как бы говоря, чтобы бармен налил ему еще. «Почему бы вам не попробовать? Это очень помогает облегчить душу. Спойте песню, что у вас на душе, давайте. А я пока налью вам столько рюмок, сколько сможете выпить, так и быть за счет заведения», — говорил с улыбкой бармен и подмигивал Декстеру. Декстер сначала посмотрел на рюмку, потом на бармена, а потом уже и на сцену, где пел и плакал один пришелец, напевая песню, а остальные ему аплодировали. Затем он вновь посмотрел на бармена, который жестом руки подталкивал его, мол, давай, давай. Тут Декстер встал из-за стула и немного в развалочку направился на сцену. Певец до него уже закончил и уходил на свое место. Когда Декстер поднялся на сцену, ему все аплодировали, а один пришелец подошел и спросил, какую музыку играть. Декстер же просто посмотрел на него и покачал головой из стороны в сторону и, засунув руку под пиджак и достав странный обруч, который он надел на голову, а также достал откуда ни возьмись гитару. Увидев это, другие начали аплодировать Декстеру, подумав, что это фокус. Мальчик сел на стул и начал играть, и вроде он играл только на одном инструменте, но всем почему-то слышались игру других музыкальных инструментов. Все надежды тают, в бездну путь ведет. «Я не тот, кем все меня считают, отнюдь не тот», — пел Декстер, набирая обороты. «Королем отверженных назван был я. В живых ненависть ко мне рождала, негодяя роль», — пел Декстер, пока ему подносили поднос с рюмками и ставили рядом. Я всюду, городские улицы в плену, от меня не скрыться никому, нет покоя сердцу моему», — пел Декстер под конец припева, подняв в воздух одну рюмку и осушив ее. «Что не убивает, делает сильней. Если же судьба со мной играет, играю с ней». Как назло, при этом, образ стал тюрьмой. «Проще негодяем быть отпетым, чем самим собой», — пел Декстер, а остальные его слушали. «Я всюду, городские улицы в плену, от афиш не скрыться никому. Помешательство людское, нет покоя сердцу моему», — спел Декстер, подняв в воздух еще одну рюмку и осушая ее. «Браво, браво, душераздирающая, на бис». Начали аплодировать и кричать зрители. Декстер же встал со стула, и тут гитара поднялась в воздух. Пока он подошел к подносу и осушил почти все рюмки, оставив одну в руке, все были удивлены действиями Декстера. Вновь вернувшись на центр сцены с рюмкой в руках, Декстер стал шевелить пальцами свободной руки, и гитара вновь заиграла. «Мммм, той жизни не помню, все как во мгле, и это порою нравится мне. Отныне изгоем быть не с руки, повсюду со мною ученики», — пел Декстер, жестикулируя свободой рукой и улыбаясь. «Сейчас все неплохо, другая эпоха, и древнего рода менялась природа, лишь вид небосвода столетием не изменить», — пел Декстер, а люди почему-то больше не с таким упоением слушали, и некоторые вставали со своих мест. «Древних богов время прошло, но алое солнце снова взошло. Предатель не пойман, и всякий сброд порочит достойный древний наш род», — пел Декстер, а некоторые пришельцы начали идти к выходу. «Сейчас все неплохо, другая эпоха, и древнего рода менялась природа, лишь вид небосвода столетием не изменить», — пропел Декстер, и внезапно все двери и окна закрылись. Пришельцы не понимали, что происходит, они пытались открыть двери, выломать их, но они не поддавались. И когда их попытки стали бесполезны, они обернулись и посмотрели на Декстера, который осушил свою последнюю рюмку. «Всем предстоит вам, друзья, понять. Путь зрячих, живым жить давать, участь слепых, убивать», — пел Декстер, а из его тела медленно начал выходить черный туман и распространяться по бару. «Сейчас все неплохо, другая эпоха, и древнего рода менялась природа, лишь вид небосвода столетием не изменить, не изменить», — пел Декстер под звуки падающих тел и бегающих пришельцев, которые старались спастись. Когда Декстер закончил свою песню, все пришельцы лежали кто где, но в одном они были похожи, никто из них не подавал признаки жизни. Бам! Тут дверь бара внезапно распахнулась, и в нее вошел нечто похожее на мумию с косой в руке. Это был Некрон. Он медленным шагом приблизился к барной стойке, за которой стоял Декстер, и налил себе еще рюмку. «Мой князь, я так долго ждал вас», — произнес он, встав на колени. Декстер же осушил рюмку и развернулся к нему и кивнул ему головой, как бы говоря подняться Некрону, что тот и сделал. Еще раз оглянув взглядом бар, Декстер начал идти на выход. «Я должен вновь стать единым», — сказал Декстер, в мгновение протрезвев, проходя мимо Некрона. «Как вам будет угодно», — произнес Некрон, следуя за своим повелителем. Выбравшись наружу, Декстера ждали корпус смерти и бессмертные на своих космических кораблях. Посмотрев вверх, он взлетел в космос, покидая планету вместе со своей армией. Когда Декстер покинул бар, тот начал медленно рассыпаться в пыль, и вот внезапно в полу образовалась дыра, в которой скрывалось большое помещение. Здесь было полно пыточных устройств, а также полно фотографий, на которых был изображен пришелец, бармен и все те, кто был в баре. На фотографиях было изображено то, как они насилуют и пытают женщин, мужчин и даже детей, но все это медленно превращалось в пыль, и через несколько минут ни от бара, ни от пыточной, даже от пришельцев не осталось ничего. HTTPS Максим Медровик, на Бусти вы сможете читать больше. Глава 151. Равара. прокряхтел Танос, смотря на свою культяпку вместо руки. «Исчезните, щелк», произнесла Рэйчел, щелкнув пальцами, создав небольшую вспышку света. «Ра!» – прокричал Танос, начав бежать на Рэйчел. Однако внезапно его правая нога начала рассыпаться в пыль, заставляя его упасть. «Рава!» – произнес Танос, смотря на свою рассыпающуюся ногу, а затем и все остальное тело. Все, что смог сделать Танос, это посмотреть на Рэйчел своими мертвыми глазами, прежде чем рассыпаться в пыль. Но это произошло не только с ним, каждый зомби, что был в городе, превратился в пыль, что была развеяна ветром. Команда героев смотрела на Рэйчел со смешанными чувствами и не знали, что от нее ожидать. С одной стороны, она и доктор Стрэндж помогали им на протяжении всего пути, с другой, она убила Вижена, чтобы получить камень разума, да и изначально она говорила, что у них свои цели, но какие? «Мисс Рэйчел», — позвала ее со страхом в голосе Хоуп. «Да». Обратилась к ней Рэйчел с парящими камнями бесконечностями над ее головой. «Что вы планируете делать дальше?» — спросил, вмешавшись в разговор, Брюс, серьезно смотря на Рэйчел и готовый воззвать к Халку в любое время, по крайней мере, он так надеялся. «Что ж, для начала дам вам еще один шанс, смотрите, не упустите его», — говорила Рэйчел с улыбкой, смотря на группу оставшихся героев. «Что это зна?» Не успел закончить Баки Барнс, как внезапно исчез вместе с остальной группой героев. Тут Рэйчел резко взлетела в воздух вместе с доктором Стрэнджем и начала парить над Вакандой. Взмахнув рукой, она использовала силу камней, и само время начало идти назад. Дни, недели, месяцы, все пролетало так быстро. Невооруженным глазом можно было увидеть, как город возвращается в свое былое величие, а люди ходили по городу без намека на зомби. В какой-то момент Рэйчел щелкнула пальцами, и время остановилось. Посмотрев на город, она кивнула головой и полетела в сторону, а Стрэндж отправился за ней. «Ух, что за, мы мертвы», — спрашивал Скотт, взявшись руками за голову и постепенно вставая с пола. «Не знаю, от мисс Рэйчел всего можно ожидать, нужно сперва понять, где мы», — говорила Хоуп, также держась за голову, медленно поднимаясь. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а уменьшилась и отлетела в сторону и, наставив ручные пушки в сторону Лэнга, увеличила себя в размерах, готовая дать отпор неприятелю, но вместо врага она увидела, как Скотт удивленно смотрит на свою руку. «Скотт, ты, как?» Тоже в удивлении начала спрашивать его Хоуп, опустив руки и подойдя к нему. «Сам не знаю, просто очухался, взялся за голову. Хоуп, у меня есть тело», — говорил радостный Скотт. «Да и судя по всему, мы в лаборатории моего отца», — говорила Хоуп, осматривая помещение и приближаясь к компьютерам. «Здесь как-то все чисто не находишь», — говорил Скотт, быстро оправившийся от радости и тоже осматривал помещение. «Попытаюсь что-то разузнать, может, нас закинуло в параллельную вселенную», — предполагала Хоуп, начав стучать по клавишам компьютера. «Хоуп», — позвал ее Скотт, — «ты что-то нашел?» — спросила она у него, не отрываясь от экрана. «Думаю, тебе стоит увидеть это лично», — говорил немного взволнованным голосом Скотт. «Просто скажи, что там, я занята», — говорила Хоуп, ожидая, пока загрузится информация. «Взгляни сама», — сказал Скотт. «Да что там такого», — говорила раздраженная Хоуп, поднявшись со стула и подошла к Скотту и очень удивилась, увидев это своими глазами. «Машина для путешествия в молекулярный мир», — проговорила Хоуп, увидев целую без намека на пыль машину. «И как ты, наверное, заметила, шаттл еще не вернулся», — говорил Скотт, показывая на пустую машину дрожащей рукой. «СКР-БАМ!» Внезапно внутри машины показались искры, и вскоре оттуда резко вылетел увеличивавшийся в размерах шаттл. Хоуп и Скотт переглянулись между собой, и девушка пошла к шаттлу, чтобы открыть его. «Хоуп, помнишь, что сказала мисс Рэйчел?» — спросил у ее Скотт с тяжелым взглядом, смотря на шаттл. «Я помню», — с вздохом сказала Хоуп, собираясь с силами. Подойдя к шаттлу, девушка нажала на кнопку открытия двери, и боковая дверь шаттла начала открываться. Стоило двери открыться, как в темной кабине она увидела человека, одетого в необычный костюм. Это был Хэнк Пим, но его внешность напоминала мертвеца. Повернув свою голову, он увидел Хоуп. «Рава», — начал он кряхтеть, готовясь прыгнуть на Хоуп. «Равага», — также послышался второй голос зомби, но он уже принадлежал к Джанет Ван Дайн, матери Хоуп. «Привет, мам, пап», — с горькой улыбкой произнесла Хоуп. «Равага», — прокричали зомби, нападая на девушку. Хоуп тут же уменьшилась и отлетела на несколько метров, потом вернула себе прежний размер и выстрелила зомби в головы из своих наручных орудий, пробивая тем головы. «Пам-пам», — «Покойтесь с миром», — проговорила со слезами Хоуп под звук падающих тел. «Эй, иди сюда», — сказал Скотт, быстро подходя к Хоуп и обнимая ее. Та не стала его отталкивать или что-то говорить и просто прижалась к нему поплотнее и тихо плакала. «Ты правильно поступила и предотвратила настоящий апокалипсис. Теперь все будет в порядке», — говорил Скотт, поглаживая плачущую девушку по голове и смотрел в окно на проходящих мимо людей и проезжающие машины, словно зомби никогда и не существовало. «Довольно, благородно, но зачем было так стараться?» — спросил Стрэндж, приземляясь рядом с Рэйчел, которая сидела на краю утеса свисающими ногами в пропасти. «Я и не старалась, это мелочи», — говорила, отмахиваясь от него Рэйчел. «Теперь я так понимаю, что путешествия пройдут более гладко», — спросил Стрэндж, смотря на камни бесконечности, парящие над головой Рэйчел. «Не все так просто», — говорила Рэйчел, раскрыв ладонь, в которую влетел камень души. «Каждая вселенная отличается от другой, но большинство вещей в ней одинаковы. В другой вселенной тоже есть свои камни бесконечности, именно поэтому я не могу забрать эти с собой», — говорила Рэйчел, рассматривая камень. «Если я возьму с собой эти камни, то, когда мы перейдем в другую вселенную, создаться мощный парадокс, который уничтожит эту вселенную, и она будет выглядеть как твоя. Я не хочу так рисковать, особенно если это окажется вселенная моего мужа», — говорила Рэйчел, выпустив камень из рук, и он вновь начал парить над ее головой с остальными. «Да, все не могло быть настолько просто», — говорил, качая головой Стрэндж. «Мы будем путешествовать по вселенным и находить камни бесконечности. Таким способом ты никогда не утратишь свою магию», — говорила Рэйчел, поднимаясь на ноги. «Однако это может затянуться больше, чем ты думаешь. В этот раз нам повезло и камни оказались в одном месте. Но что, если в другой вселенной они будут разбросаны по разным уголкам галактики?» — спрашивал Стрэндж, смотря на Рэйчел. «Я чувствую, где находятся камни, неважно, насколько они далеко от меня. Не переживай, я же не просто так помогаю тебе при открытии портала в параллельную вселенную. Мы всегда будем попадать в события, в которых уже большинство камней в одном месте», — говорила Рэйчел, проходя мимо Стрэнджа. «Ты чувствуешь местонахождение камней бесконечности, неважно, в какой части галактики те находятся?» — спросил Стрэндж, поравнявшись с ней. «Не галактики, а вселенной. Ну, естественно, в рамках самой вселенной, где я сама нахожусь», — говорила, улыбаясь Рэйчел, проходя по роскошному лугу. «Кто ты? Я сомневаюсь, что существует такое существо во вселенной», — говорил Стрэндж, смотря вперед. «Почему же?» — спросила Рэйчел, посмотрев на него. «Потому что если бы хоть одно живое существо могло чувствовать камни бесконечности, то оно давно уже собрало их и стало богом», — говорил Стрэндж и вновь посмотрел на Рэйчел. «Так кто ты?» спросил он у нее. «Женщина, что потеряла своего любимого мужа и жаждет найти его, чего бы это ей не стоило», — говорила Рэйчел с легкой улыбкой, остановившись возле обрыва. Стрэндж остановился вместе с ней и смотрел на красивейший вид на море, что было видно аж до самого горизонта. «В тот день был такой же вид и такая же погода», — говорила с грустью Рэйчел, приложив руки к груди, где висела подсветка с камнем. «Какой день?» — спросил заинтересовавшийся Стрэндж. «Никакой. Просто мысли вслух», — сказала, покачав головой из стороны в сторону Рэйчел и повернулась лицом к Стрэнджу. «Начнем», — спросила она у него, а тот кивнул ей. В этот момент Рэйчел направила свою ладонь на Стрэнджа, и все камни образовались в круг над его головой. Стрэндж начал складывать руки, читая при этом заклинание. Камни чуть отдалились от него и, расширив круг, начали кружиться за его спиной. Энергия камней начала передаваться Стрэнджу. Это была колоссальная мощь, от которой он думал, что взорвется, но рука Рэйчел, что опустилась на его плечо, вмиг рассеяла это давление. «Эскаэртаам!» Спустя несколько секунд недалеко от них заискрился воздух, а потом появился портал, который ожидал их. «Так что будет с камнями этой вселенной?» — спросил Стрэндж у Рэйчел, вытерев пот. Та лишь улыбнулась ему и сложила ладошки вместе, в которые полетели камни бесконечности. Затем, закрыв их, Рэйчел опустила руки вниз, а потом резко подняла их вверх, раскрыв ладони. От этого действия камни, лежащие у нее в ладонях, резко взлетели вверх, покидая планету, а направляясь в разные стороны, оставляя после себя энергетическую линию под цвет камня, которая тоже спустя секунду пропадала. «Судьба этого мира в руках тех, кто тут живет», — сказала Рэйчел, направляясь к порталу, а Стрэндж лишь еще немного посмотрел на небо, прежде чем последовать за Рэйчел в портал. Когда Рэйчел и Стрэндж вышли с другой стороны портала, то оказались в полуразрушенном городе, никого не было видно, лишь падающие части здания и серое небо. Пройдя дальше, Рэйчел присела возле кучи мусора и, взмахнув рукой, стерла пыль, что была некой разрушенной вывески, где можно было разобрать лишь «Нью-Йорк», произнесла Рэйчел. «Видимо, снова попали не туда, куда нужно», сказал Стрэндж, оглядываясь вокруг. Рэйчел же просто поднялась на ноги и начала крутить, медленно поворачивать головой, оглядываясь вокруг, пока не наткнулась взглядом на некий разрушенный фонтан, и она просто начала смотреть на него, погружаясь в свои мысли. «Мы чего-то ждем?» — спросил Стрэндж, заметив, что Рэйчел довольно долго стоит и пялится в одну точку. «Нет, просто задумалась, пошли», — сказала Рэйчел, покачав головой, и начала шагать в определенном направлении. «Вопрос, конечно же, не к месту, но как вы встретились?» — спросил неожиданно Стрэндж, идя рядом с Рэйчел. «Хи-хи, помню, тогда было довольно жарко, солнечный день, мы встретились в парке, он подобрал меня и носил с собой, потом он начал говорить со мной. Как же он меня бесил. Говорил так, что знает обо мне все, да и фривольно обращался, дорогая любимая, мне просто хотелось сквозь землю провалиться», — говорила с улыбкой Рэйчел. «Подобрал. Носил», — вопрошал про себя Стрэндж, шагая рядом с Рэйчел. «Но со временем я привыкла к нему, стала чаще с ним разговаривать, потом волновалась о его здоровье и особенно о питании. Человеческому организму нужно сбалансированное питание, а он ел только мясо. Приходилось уговаривать его есть овощи», — говорила с теплой улыбкой Рэйчел. «А еще он у меня неплохой певец и романтик, тебе надо как-нибудь послушать, как он играет на гитаре», — говорила Рэйчел, повернувшись к Стрэнджу. «Он был очень добрым, как-то появились две девчушки, говорили они на незнакомом ему языке, но видя их обеспокоенные лица, он последовал за ними, нас привели в деревню, где была эпидемия. Он помог местному населению, вылечил их, попутно присматривая за девчушками», — говорила, сложив руки за спиной, Рэйчел, шагая вперед. «Так что произошло?» — спросил Стрэндж. «Не знаю, просто, я захотела увидеть море, и он отнес меня к обрыву, все было нормально, но, когда мы начали уходить», — говорила Рэйчел с грустью на лице. «Он просто исчез», — говорила Рэйчел, вспоминая ту гамму чувств, что она тогда испытала. «Это печально слышать», — говорил Стрэндж, соболезнуя Рэйчел. «Несколько слышать, как чувствовать, тогда я поняла, как сильно люблю его и как сильно хочу не расставаться с ним, я непременно найду его и тогда уже никогда не отпущу», — сказала чуть улыбнувшись Рэйчел. «Тогда желаю, чтобы это поскорее случилось», — с улыбкой сказал Стрэндж. Бах! Внезапно Рэйчел и Стрэндж услышали шум боя, который был дальше, и ускорив шаг, они оказались на возвышенности, а внизу шел бой. Несколько людей, среди которых был доктор Стрэндж, вели бой с неким существом, закованным в броню, на груди которого были, удя по всему, камни бесконечности. «Вмешаемся?» — спросил Стрэндж у Рэйчел. «Погоди, давай посмотрим», — сказала Рэйчел, наблюдая за боем. «Атакуйте, не давайте ему думать», — кричала женщина, кидая свой щит в существо с доспехами. Другая же женщина с рыжими волосами делала то же самое, кидая свой щит. «Ты знаешь кого-нибудь из них?» — спросила Рэйчел. «Хаем, та брюнетка со щитом, видимо, это аналог нашего капитана Америки, тот, что с молотом, это Торон, входит в отряд мстителей, как и вон та девушка с рыжими волосами, Наташа Романов, остальных я не знаю», — говорил Стрэндж, смотря на бой, приложив руку к подбородку. Герои все продолжали наседать на существо, и в какой-то момент им удалось выбить камень души из нагрудника существа. «Мой камень!» Взревел тот и попытался вернуть пропажу. «Не дайте ему приблизиться к камню!» — крикнул доктор Стрэндж, активируя заклинание, схватив существо и откинув его подальше. Тор тут же подлетел к камню и захотел взять его, но существо резко появилось перед ним и ударило в лицо, заставляя того отлететь в полуразрушенное здание. Он хотел забрать камень, но заклинание Стрэнджа и блистерные пистолеты летающего человека мешали ему. К нему также прыгнула женщина с зеленой кожей, что своим клинком прошлась по его нагруднику. Внезапно существо резко выпустило из ударной волны из своего тела, откидывая героев, при этом зеленый камень на его груди загорелся, создавая небольшой купол, в котором время двигалось медленно. Пока герои были в ловушке времени, тот медленно подошел и взял в руки камень души и хотел было вернуть того на место, как доктор Стрэндж смог произнести заклинание. Внезапно открылся портал, из которого вышли множество щупалец, схватившие существо, отчего тот выронил камень души и потерял концентрацию, и временный купол исчез. Женщина с зеленой кожей поймала в воздухе камень и побежала с ним к некому устройству. Существо, использовав камни бесконечности, начало увеличивать себя в размерах, стараясь освободиться от щупалец, но доктор Стрэндж открыл еще порталы рядом с существом, и те, словно облепив его, поглотили энергию, из-за чего существо вернуло свой прежний размер и упало на землю. «Вигаас!» — кричал Тор, придавив существо молнией с небес, не давая подняться, пока доктор Стрэндж не создал под ним пентаграмму и магические цепи, что держали существо. «Может, нам стоит уже вмешаться?» — спросил с обеспокоенностью Стрэндж, смотря на то, как женщина с зеленой кожей поместила камень души в странное устройство, и оно, превратившись в механического паука, подошло к прикованному существу и начало прогрызать тому грудную броню, стараясь забрать остальные камни. «Да думаю, пора», — произнесла Рэйчел и, взлетев, начала медленно лететь к месту битвы, а Стрэндж летел за ней. «Тебе конец», — произнесла женщина с зеленой кожей. В следующую секунду произошел взрыв, после которого существо исчезло. «Это оно. Это конец. Мы победили. Вроде несложно», — спрашивал Тор. «Не думаю, что все так просто», — говорил человек с бластерами. «Честно говоря, я удивлен», — внезапно послышался голос существа отовсюду. «Разве наблюдатель не предупредил вас? Каждая вселенная уникальна, каждая хоть и на толику, но отличается, а значит и камни бесконечности уникальны», — говорил голос существа. «Ну конечно, крушитель был создан, чтобы уничтожить камни в моем мире, не в его», — говорила женщина с зеленой кожей. Как внезапно из пламени вылетело существо и, повиснув в воздухе, смотрело на героев сверху вниз, а камни на его груди и голове начали светиться, готовясь к атаке. «Всем приготовиться!» — крикнула брюнетка с щитом. Однако в момент, когда герои приготовились к атаке существа рядом с ним, появился белый фантом женщины, который, замахнувшись кулаком, ударила его в лицо, отправляя на землю. Бах! В момент, когда существо приземлилось, оставляя за собой кратер, фантом женщины переместилась к нему и начала избивать его. Бам-бам-бам! Существо даже не мог нормально сопротивляться или хотя бы выставить защиту. В какой-то момент фантом остановилась и, выпрямившись над существом, выставил ладонь вперед над грудью существа. Внезапно камни начали реагировать и словно магниты прорываться сквозь броню и тело существа прямиком к ладони фантома. «Нет, мои камни!» — прокричало существо, прежде чем все камни вырвались из его тела и полетели к ладони фантома.